Скачите, разбейте, расплавьте гранит, сердца ледяные стучите, разбейте, расплавьте гранит. Мы сил вам духовных желаем, как небо без края и дна, чтоб пламенной речи внимая, душа к раскаянию пришла, чтоб пламенной речи внимая, душа к раскаянию пришла. В садах распускаются почки, крик горницы слышен везде, разносится в сумраке ночи, а многие в сумрачном сне. Разносится в сумраке ночи, а многие в сумрачном сне. А сколько у нас недоверия, сомненье нам душу теснит. Будите, зовите, ищите, последнее время летит. Будите, зовите, ищите, последнее время летит.